«Я сказал, чабаны!» — взбешенно ревет Федя, перекрывая все вопли разом. «По команде чабаны! Все чабаны этого сраного гадюшника принимают строевую стойку, поворачиваются к командиру и слушают, затаив дыхание. Потому что тот, кто не поймет сейчас, в следующий раз просто сдохнет. Кончилась ваша власть, чмошники. Теперь вот так будет везде. Если гости, ведите себя как гости. Если нет, домой, баранов пасти. Все я сказал, делайте выводы». Думаю, понятно. После такого пламенного спича нам там больше нечего было делать. «Ну, как речь?» Оказавшись на улице, спросил Федя. «Это была речь?» Ленка ехидно хмыкнула. «Мне показалось, что это какой-то нечленораздельный рев, будто у голодного гризли стая шакалов отняла гагрызок седла антилопы». «Спич удался», — успокоил я слегка смутившегося Федю. «По-другому бы они и не поняли. Так что все нормально и, главное, очень доходчиво». «Ну и ладно». Федя встрепенулся и вновь нырнул в командирское обличье. «Поезжайте вперед, я с юнгами за вами. Запоминайте. Проедете мимо пролома, метров 30-40, встанете справа впритык к забору». «Это зачем?» «Я поставлю блок. Они, по идее, должны идти плотно, и все колонны проскочат мимо вас. Если что, будьте готовы поставить блок спереди». «В смысле?» «Лево руля и встать поперек, чтобы никто не сдал назад. Лен, поняла?» «Да, мой повелитель». А Ленка как-то нездорово расцвела после этой кровавой бани. Похорошела, зарумянилась, налилась вдруг напрочь позабытой женственностью. «Все сделаем в лучшем виде. И не лезьте в кучу. Снимать со стороны, близко не подходить». «Да, да, конечно, ты же меня знаешь. Ну все, помчались». Проехав мимо пролома, мы встали метрах в 30, почти в притирку, прижавшись к забору. Транспорта за проломом я не заметил. Значит, бойцы благополучно высадились, а микроавтобусы убыли на эвакопункт. Впрочем, людей я тоже не заметил. Это меня несколько обескуражило. Я полагал, что за проломом будет черным-черно от наших вонючих толстовок, но там, вы не поверите, было совершенно пусто. Мне вдруг стало не по себе. Не знаю, откуда пришла такая дикая мысль, но, знаете, показалось мне, что нас тут все бросили и попросту удрали. Ленка хранила монументальное спокойствие, так что делиться необоснованными страхами я постеснялся, а просто стал вертеть головой, осматриваясь в поисках разгадки сего аномального явления. ЗИЛ стоял сзади на дороге, метрах в 200 от пролома, и тихонько взрыкивал, словно готовясь к решительному броску. «Ну да, че ты я? Федя здесь, рядом, а с ним нам сам черт не страшен. Пойду-ка я к пролому догляну, где там ныкаются эти хитропупые ниндзя». Выйти, однако, я не успел. Причем сразу по трем причинам. Во-первых, мы встали близко к забору. Дверца с моей стороны оказалась заблокирована, так что пришлось бы тревожить Ленку или лезть назад. Во-вторых, я, приз за наблюдательность в студию, заметил несколько слабых бликов подряд в районе пролома и понял, что какой-то мудрый мужчина, скажем так, сидит там сейчас и наблюдает за дорогой в зеркальце. В-третьих, мне уже никуда не надо было идти. Глянув на дорогу, я увидел, что от рынка к нам во весь опор летит колонна из нескольких машин. «Вижу». Ленка завела двигатель и пробно крутанула руль. «Ну, голубчики, сдавать назад? Бум? Или где?» Я обернулся. ЗИЛ тихонько взял с места и пошел в нашу сторону, набирая скорость. Колонна стремительно приближалась. Я насчитал 4 легковые машины, идущие друг за другом едва ли не впритык с минимальным интервалом. На некотором удалении за колонной шла 5-я машина. Но я вспомнил, что Леха говорил именно о 4 единицах транспорта и подумал, что это, скорее всего, кто-то посторонний. Просто едет в ту же сторону по каким-то своим делам. В общем, супостаты летели навстречу. Федя сзади тоже не слабо разогнался. И я подумал, а как-то нехорошо мы встали. Дорога здесь узкая. Сейчас кто-то ошибется в расчетах, и станем мы буфером между ЗИЛом и вот этой кремовой Тойотой, идущей в колонне первым номером. Ленка, похоже, подумала то же самое. Она втянула голову в плечи и зажмурилась. Бэмц! Колонна просвистела мимо, прихватив с собой наше левое зеркало. Буквально в сантиметре разминулись. ЗИЛ резко затормозил с сильным заносом влево и встал, раскорячившись поперек дороги. Тойота, флагман, не успев как следует притормозить, смачно вписалась в ЗИЛ и тотчас же получила взад от идущей за ней следом машины. Вторая и третья машины подверглись той же участи, и вся колонна некрасиво и жестко финишировала под скрежет тормозов и жуткий хруст сминаемых бамперов. «Давай!» — взвыл я. «Даю!» Ленка проехала 1.5 метра, утверждая машину посреди дороги, и встала. «Все, пошли работать!» Мы выскочили из салона. Ленка с камерой, я почему-то с револьвером, сам не понял, как достал, и, главное, зачем достал. «За Русь!» — страшно заорал Федя от ЗИЛа. «За Русь!» — слаженным хором ответили десятки голосов. И тотчас же из пролома, словно полчище саранчи, черным роем вывалилась толпа наших бойцов, на ходу разбиваясь на группы и принимаясь бодро окучивать вражьи тачки. Джигиты самообороны, надо отдать им должное, оказали активное сопротивление. Начали палить в ответ из травматиков. Некоторые, особо здоровые экземпляры, умудрились вылезти из машин и теперь яростно бились в плотном кольце нападавших. В общем, потасовка получилась весьма неслабая. Впрочем, это сопротивление было недолгим, и подавили его быстро и очень жестоко. Стальными-то прутами, да при явном численном преимуществе, это было несложно. Сосредоточившись на массовке, я, тем не менее, краем глаза уловил, что из приехавшего за колонной темно-синего БМВ высадился человек. БМВ, притормозивший метрах в 20 от нас, принялся ерзать туда-сюда, чтобы развернуться в обратную сторону. А человек, в руках у которого вдруг оказалась камера, стал снимать в побоище. Хорош снимать! Я сделал шаг в сторону самодеятельного репортера, но в этот момент за моей спиной раздалась длинная автоматная очередь. Я машинально присел и укрылся за машиной. Ленка тоже присела за капот и на время перестала снимать. «Тах-тах! Тах-тах-тах!» Тотчас же испуганно залаял в ответ ПМ. И то, и другое я регулярно слышал на стрельбищах. Я напомню, сын офицера, так что легко могу определить, из какого оружия палят, если это оружие табельное. Осторожно выглянув из-за капота, я увидел такую картину. У последней машины ближней к нам лежит джигит. Рядом валяется автомат. У забора Федя с Андреем суетливо стягивает бронежилет с легионера. Похоже, он ранен. Хватает ртом воздух, не может вдохнуть и дергает ногами. Тут же Усольцев рвет зубами ИПП. Еще один боец сидит, прислонившись спиной к забору, держится за плечо, весь перемазан в крови. А в 3 шагах дальше, по ходу движения колонны, застыл каменным идолом Борман с трофейным ПМ в руках.